в Москве и Ленинграде. Осенью 1922 года брат Санин пригласил меня на съезд евангельских христиан. К сожалению, по какой-то причине съезд не состоялся. Но я имел возможность встретиться и познакомиться со многими духовными работниками, которые также прибыли в Москву. На воскресном утреннем собрании Московская церковь предложила мне проповедовать, имея в виду новообращенную молодежь. В то время в церкви было много обращений среди молодых людей. Я говорил о чудном Божьем обетовании: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Иоанн 10. В Москве я пробыл несколько дней, познакомился с братьями, с городом, а потом брат Санин предложил мне ехать в Ленинград. Ленинградская церковь приняла нас с большой любовью. Братья предложили проповедовать у них о Божьем плане спасения. Церковь насчитывала 1500 членов и была очень трудолюбивой. Она имела в 13 разных районах города организованные церкви ревностных работников. Они принадлежали к главной церкви и от нее получали духовную и материальную помощь. Церковь баптистов тоже имела там 8 районных церквей и была очень активной в благовестии Евангелия. Мои лекции о Божьем плане спасения проходили в главном зале главной церкви. Зал вмещал 3000 человек и всегда был переполнен слушателями. В то время я слабо знал русский язык, допускал много ошибок, но народ слушал меня с большим вниманием. Однажды ко мне подошли несколько молодых братьев и сказали: «Брат Галустиян, мы не советуем вам дальше учиться русскому языку. Ваш акцент помогает нам лучше запоминать великие Божьи истины, которые вы излагаете. Мы с большим удовольствием слушаем вас. Но вы не знаете, как мне трудно искать русские слова, чтобы выразить свои мысли», — ответил я. Однажды во время лекции мне потребовалось слово «горбатый», и я никак не мог вспомнить это слово. Пришлось согнуться перед слушателями и спросить: «Как вы называете такого человека?» «Горбатый». Раздались голоса из рядов. Люди смеялись, но вывели меня из трудного положения. Я не помню, сколько человек пришли к Господу на этих собраниях, но они также были на каждом собрании. Приходили слушать лекции многие атеисты. Однажды образованная дама пригласила меня в гости и, когда я свидетельствовал ей о спасении, сказала: «Удивляюсь, как может кавказец с густыми кудрявыми волосами и черными глазами веровать в Иисуса Христа и проповедовать его любовь? Для меня это непостижимо. Кавказский народ не расстается с кинжалом». Я объяснил ей, что Иисус Христос и любовь Божия открываются для всех людей, для всех народов и рас. Среди кавказского народа есть много христиан, преданных Богу, как мой отец, отдавший свою жизнь за свидетельство о Христе. Помню случай, когда на собрании в Ленинграде одна женщина встала и сказала: «Уже 7 лет, как я член этой церкви, но сегодня вечером я родилась свыше». В наших церквах всегда были и есть такие члены, особенно дети верующих родителей, которые нуждаются в рождении свыше. К концу наших лекций о Божьем плане спасения в Ленинград возвратился брат И. С. Проханов. Он был в Европе, в Америке. Я посетил его вместе с братом Саниным. Он принял нас любезно, беседовал с нами о расширении влияния евангельского благовестия. Мы расстались с надеждой встретиться вновь. Брат Проханов, председатель Союза евангельских христиан, был личностью одаренной как проповедник, поэт и прежде всего организатор. Позднее он приезжал к нам на Северный Кавказ в Пятигорск на братский съезд. Мы приглашали его в наш приют и библейскую школу. Он радовался постановке дела Божия, давал нам полезные советы. Характер у него был общительный, веселый. Много интересных и назидательных историй он рассказывал нам во время обеда в приюте. Я помню их до сих пор. Евангельское движение под руководством брата Проханова за короткое время распространилось по всей России. И это, конечно, не могло не беспокоить власти, которые строили свое государство на атеистическом фундаменте.